Глава 11. Последние дни отпуска проходят просто невероятно. Мы успеваем побывать с Кирой на островах Пхи-Пхи, сходить в парк развлечений и попасть на шоу со слонами, подняться к храму Большого Будды и даже несколько раз посетить пляж Патонг. Я благодарна дочери за то, что после отъезда Руслана я больше не слышала от нее о папе. Кира отдыхала, наслаждалась, улыбалась и смеялась вместе со мной. И моему счастью не было предела. Я так давно мечтала вот так отдохнуть только с дочерью, и это получилось, пускай и недолго. В итоге, когда пришло время собираться домой, нам пришлось покупать дополнительный чемодан, потому что все то, что мы накупили, просто не помещалось. Но самое главное, я наконец-то получила ту перезагрузку, о которой мечтала. На многое посмотрела по-другому и осознала, в первую очередь для себя, что моя жизнь пресная и совсем не такая, какой должна быть. Нужно что-то менять, и я готова это сделать. Дорога назад проходит намного быстрее и спокойнее, ну, по крайней мере, для меня. Кира же, не переставая, говорит, что как только мы поедем к бабушке и дедушке, она им сразу все расскажет. Договариваемся с ней, что по приезде мы сначала отправимся к моим родителям, а на старый Новый год поедем к бабушке с дедушкой папы. Кира только задорно кивает и придумывает, как будет дарить дедушкам слонов и какие фотографии будет показывать. А то, как оказалось, она не на всех фото вышла красивая. И это ей только 13. Оказавшись, наконец, дома, первый день мы просто отсыпаемся и даже не разбираем чемоданов. Мой телефон разрывается от сообщений и звонков, но я впервые в жизни позволяю себе не отвечать на них. Ну или хотя бы игнорировать те, что не от самых близких. Со своими подружками Аллочкой и Любой, конечно, общаюсь и обещаю собрать нас в кучу, чтобы мы могли посидеть и поделиться тем, как прошли наши каникулы. Я звоню родителям и сообщаю, что мы с Кирой собираемся к ним, но в ответ получаю заявление, что лучше мы соберемся все вместе на праздник у родителей Руслана. Да, наши родители после нашего развода общаться не перестали. Они регулярно ездят друг к другу в гости, хотя я часто вижу, как мама смотрит на Руслана с обидой, будто это ей изменяли. Но, услышав их предложение, я соглашаюсь. Что мне еще остается, если здесь уже все решили, да и портить планы родителей нет никакого желания. А один вечер перетерпеть в обществе Руслана я смогу. Тем более мы будем не одни. До старого Нового года успеваю еще отработать 2 дня и раздать подарки коллегам. Жаль, не застаю Тому. Она одна из тех, кто поддерживал меня в самый тяжелый период моей жизни. Одна из тех, кто помогала выйти из той депрессии, в которую я себя загоняла. И просто хороший человек и врач. На праздник мы собираемся с Кирой выехать с утра пораньше, чтобы дочь могла подольше побыть у бабушек и дедушек. Ведь у нее тоже уже началась учеба, так что пора вливаться в обычный ритм. Доезжаем до поселка родителей Руслана довольно быстро. И первый, на кого мы натыкаемся во дворе, это Руслан с папами и еще кем-то. Я даже не сразу понимаю, кто это стоит с ними рядом. Со спины не видно кто, но явно мужчина. Эти мысли даже смешат меня. Кира замечает толпу ее любимых мужчин и срывается к ним с визгом. Я же иду не спеша и таща за собой сумку с подарками и пакет с продуктами, что захватила к столу. Не могла же я приехать с пустыми руками. И тут все мужчины разворачиваются в мою сторону, так как Кирюша показывает, где я. Папа быстро отстраняется от внучки и подбегает ко мне, чмокая в щеку. — Привет, дочь. Ты чего не позвонила, как подъезжать стала? — журит меня папа, прижимая к себе, а мне становится так тепло, внутри тепло от папиных слов и объятий. — А вы с кем? — киваю папе на 4-го, что стоит с ними, и перевожу на него глаза. — Вот это... Замираю я и шумно выдыхаю. Номер. «Да, Ларусь», — смеется папа, переводя взгляд с меня на Артема. «Артем приехал в наш город, представляешь?» «Нет», — отвечаю автоматически, пытаясь понять, кто передо мной. «Привидение или живой Артем Иволгин? Парень из параллельного класса. Красавчик, отличник, пионер и тот, в кого я была тайно влюблена. А еще он когда-то дружил с Русланом, хотя тот и был старше него. А еще...» «Ларка, а ты уже не палка». Улыбается Артем белозубой улыбкой и подходит ко мне, резко обнимая и поднимая над землей. «Блин, да ты красотка, Лара!» Хохочет он, а я только и успеваю, что взвизгнуть. «Да ты, смотрю, тоже не отстаешь. Возраст тебе к лицу. Ты уже не худой глист во фраке. Говорю, что попало, и понимаю, почему у меня внутри все сжимается так трепетно». «А язык тебе так никто и не укоротил?» Хохочет Артем и ставит меня на землю. «Как видишь», хмыкаю я и натыкаюсь на пылающий злой взгляд Руслана. «Да я-то вижу, но вот не могу понять, как же Рус тебя смог просрать?» Улыбается Артем, прижимая меня к себе за плечи. «А, Рус?» «Так получилось», — хрипло отвечает Руслан, не сводя взгляда с места, где находилась рука Артема. «Идемте в дом, дети», — весело говорит отец Руслана Илья Витальевич. «Женщины там все уже накрыли». «Да, идемте», — поддерживает папа. «И заодно расскажете, как провели свои каникулы, а то наша Кирюша еле сдерживается». Артем подталкивает меня вперед, перемещая руку на талию, а я будто в каком-то вакууме. Не могу понять, что происходит, но то, что все не так, как я планировала, ясно, как божий день.